Глава 11. Каково же было мое удивление, когда я получил на руки рекомендации от врача, в которых расписывалась схема купирования острой аллергии. И не для меня, нет. Препараты знакомые, режим понятный, вот только в бланке назначения числилась Алексия Гориславовна Дунаева. Так, завтра вас ждет аллерголог. Вот направление на анализы. Нужно выяснить, что вызывает столь острый приступ. Иван Петрович был задумчив, а еще мне не понравился его такой странный, практически сравнивающий взгляд. Он смотрел то на меня, то на по-детски широко зевающую Алексу. Точно, приплыли. Но это оказалось только началом. С трудностями мы столкнулись сразу на парковке, когда Алекса подергала меня за большой палец, который не отпускала все это время. «Дядя Гора, а Алевтина Петровна сказала, что детям нельзя кататься без детского кресла». Девочка с восторгом рассматривала джип Морозова, а потом и вовсе переключилась на очумевшего от всего происходящего Юрку. «О, а я вас помню, вы играли с собачками». Я в окно видела, поэтому и дернулась, черкнув карандашиком по креслу. Но дядя Гора сказал, что не будет меня ругать за это. «Привет, малая!» Юра присел, протянул ей руку. «Давай знакомиться. Меня дядя Юра зовут. Алексия, но мама меня Лёкой называет, иногда Лёшкой». Девочка улыбнулась и вновь бросила взгляд на устрашающий своими размерами джип. «Так что, можно без кресла?» «Можно, если только быстро». Морозов понял меня с одного взгляда. «Тут за углом детский магазин есть». «Давай ты сядешь рядом, мы тебя пристегнем, а потом дядя Юра купит кресло. Договорились?» «Черт, не так я привык удовлетворять запросы женщин. Обычно это делают за меня помощники или онлайн-банк. Но чтобы лично выбирать трон, это что-то новенькое. Мне ничего не нужно. Давайте мы просто Алевтине Петровне ничего не скажем». Девочка вдруг снова замкнулась, карабкалась на заднее сиденье и попыталась самостоятельно пристегнуть ремень безопасности. «Мне ничего не нужно. У меня все есть. Вот, смотрите!» Она раскрыла рюкзак и нервными движениями стала вытаскивать альбомы, карандаши и фломастеры. Там же оказалась теплая кофточка с яркими значками и стопка фотографий в прозрачном файлике, но ее она не хотела показывать и убрала обратно. «Мне правда ничего не нужно, дядя Гора!» Этот ребенок просто убивал меня. Я физически ощущал угрызение совести, что петлей сжимались на шее. Не мог дышать, как при приступе аллергической астмы. Смотрел на нее, прекрасно понимая, что именно она пытается сделать. В ней так много страха отправиться в интернат, что девочка готова на все, лишь бы быть угодной и беспроблемной. «Поехали, Юр!» Шепнул и сел рядом, пристегнул ее ремень, помог собрать продемонстрированные вещи и махнул Морозову. Детский магазин и правда оказался за углом. Мы припарковались и довольно странной компанией отправились вовнутрь. Зашли буквально за 10 минут до закрытия. Продавцы отреагировали оперативно. Юрка со свойственной ему педантичностью принялся пытать консультантов, требуя сертификаты безопасности на детские кресла. А я все не мог оторвать глаз с цветастых кет. «Алекса! А давай мы выберем тебе новые кроссовки, хочешь?» Понимал, что одной обувью тут не отделаться. То, на что я не обращаю внимания, то, чего в моей гардеробной в изобилии, сейчас кажется непреодолимой бытовой пропастью по отношению к ребенку. Это даже не мальчик, с которым все понятно. Это маленькая девочка. И тут недостаточно знать анатомию. Тут что-то большее. «Мне ничего не нужно. Я буду ходить быстро, дядя Гора, обещаю!» Зашептала она, а сама глаз не могла отвести от белых кроссовок с розовыми шнурками и значком Микки Мауса на пятке. «Я обещаю». «Ходить быстро — это, конечно, здорово». «Девушка!» — я махнул консультанту и чуть отошел. «Подберите этой милой барышне минимальный набор необходимых вещей. Ее мама экстренно оказалась в больнице, а у девочки ничего нет». «Все?» — продавец окинула Алексу жалостным взглядом. «Да, нужно собрать минимум на ночь. Что там детям нужно?» «Хорошо». Она откашлялась и нацепила улыбку, направляясь к Алексе. «Давай примерим эти кроссовки». «Их почти все разобрали, говорят, привезли только к нам». Она хоть и была испуганной, но все же девочкой. Захлопала длинными ресницами и, как завороженная, пошла за консультантом, ступая так, чтобы не запнуться. А я выдохнул. Вокруг меня будто фильм разворачивался, причем не вестерн про Дикий Запад, в котором каждый мальчишка мечтал побывать, а голимая фантастика. И ребенок в данном случае казался для меня настоящим инопланетянином. Я сел на крошечный розовый табурет, выдохнул и стал прикидывать дальнейшие действия. Нет, без женщины мне тут не разобраться. Анжелия звонит бестолку. Ген материнства у нее либо атрофирован, либо созреет под пенсию. Но меня это устраивало, наверное. Это и было основным плюсом, перевесившим ее немалые минусы. Так кто же мне может помочь? Достал телефон и ткнул в номер друга. «Лев, здорово!» — начал я сразу. «Мне нужно поговорить с твоей женой». «Гора, поверь, это очень плохое начало для разговора», — грохнул смехом Леван. «Лева, у меня ЧП и ребенок лет 6 на руках, а я не знаю о них ни черта. Будь так любезен, дай свою супругу к телефону!» Зашипел я в самый динамик, чтобы Куталадзе понял, что мне совсем не до шуток. «Карина!» — заорал друг, и в тишине послышались ее торопливые шаги. Кара Куталадзе выслушала меня, ни разу не перебив, помолчала пару минут, борясь с шоком. «Горыныч!» — протянула она прозвище, которое и прилипло ко мне ее потугами. «Ты такой молодец! Мы будем через пару часов. Времени много уже, не все магазины открыты». «Спасибо, Карин!»